Элла отошла подальше от массива дворца, чтобы осмотреть его. С дорожки было видно только 3 верхних яруса из 5, остальной вид закрывали деревца сада. Они подросли. Элла обратила на это внимание. Теперь. Взгляд скользнул по крыше, остановился на башне. Стоит ли забираться туда? Тут у Эллы побежал холодок по спине от воспоминаний. Там она, очевидно, встретит фантом Алика. Ненастоящего. Помимо своего желания, мысли о нем захватили ее. Яркое воспоминание, сравнимое с недавним видением странника, пришло в ее сознание. Образ человека, который олицетворял когда-то ее жажду свободы. Ради кого она рвалась из 5 миров? Так ли уж ради Алика? Или которого из них? Эти мысли Эл не понравились. Она нахмурилась, дернула плечами и отвернулась. На башню, не ногой. Волнение задавило чувство покоя и удовлетворения. Почему ее мучают такие мысли, если решение уже принято? Если она отдала руку и сердце, как говорили в древности, и более точных слов не найти и руку, и сердце. Ей хотелось увидеть Алика настоящего. Столь острого желания она не испытывала со времени возвращения в 20 век. Эл поспешила обратно, скакала через ступеньку. Сбегая по лестнице, словно кто-то гнал ее, она собралась прервать беседу Оли с Тиамитом. Может быть, беспокойство связано с тем, что она не поставила мага в известность о намерении выйти замуж. Пока вопрос не разрешен, покоя ей не найти. Эл уже набрала скорость, чтобы пробежаться до комнаты Тиамита. Но сквозняк, который она подняла, отворил по дороге какую-то дверь. Эл рефлекторно бросилась ее закрывать и застыла, ухватившись за массивную ручку. За дверью стоял Дмитрий. «Опа, ты откуда?» «Я не слышал, как ты вошла. Тебе не холодно?» Дмитрий заметил, как Эл таращит на него глаза. Одежка у нее не по сезону. Отопление вчера выключили, и в квартире стало холодно. Она стояла в дверях комнаты, держась за ручку двери, точно собиралась грохнуться в обморок и таращила глаза. «Алик, где?» – спросила она с опаской. «Зови Алика». «Эл, ты чего?» – удивился Дмитрий. «Зови Алика быстро!» Алик был рядом и должен был слышать их разговор. Дмитрий хотел оглянуться. «Взгляд не отводи!» – взвыла Эл, не отпуская дверь. «Алик, тут Эл появилась», – сообщил Дмитрий осторожно. Поведение Эл было странным. Но он не привык ей возражать, поэтому стал подманивать Алика рукой. Алик приблизился и оцепенел. «Руку ей дай», – проговорил он Димке на ухо. Сам крепко стиснул Димкин локоть. «Вы что, шалели? Разыгрываете, да?» «Руку», – потребовала Эл и протянула свою. Дмитрий развернул ей свою ладонь. Эл схватила кисть и дернула на себя. Дмитрий не сопротивлялся, но потом пережил нечто необычное. Пространство рассыпалось, ударило по глазам. Он их закрыл, а потом открыл и ахнул. «Великий космос!» – громогласно произнес Дмитрий, оглядывая пространство галерей. «Ей-ей дворец! Ну, капитан, вот это трюк!» Эл взволнованно дышала, лихорадочно осмотрелась, захлопнула дверь и указала на нее пальцем. «Дверь запомните и не трогайте!» «Это и есть остров?» – спросил Алик и посмотрел на Эл счастливыми глазами. «Получилось!» Эл вздохнула шумно, как человек, тащивший груз. Она потрепала себя по волосам, тем самым показав растерянность. «Что это было?» – поинтересовался Дмитрий. «Дверь!» – одновременно ответили Эл и Алик. «Класс, капитан! Что, машинка сработала?» – сочувственно спросил Димка, рассматривая удивленную Эл. Он же бесцеремонно потрепал ее по волосам, взъерошив кудри. «Я сама еще не поняла!» – заключил он. Эл перевела взгляд на дверь. Вопреки собственному запрету, она подошла и дернула ее на себя. Дверь открылась сильным скрипом. За ней оказалась пустая, плохо освещенная комната дворца. Алик наблюдал ее удивление с улыбкой, потом толкнул локтем в плечо и сказал: «Привет, давно не виделись». Ум Эл был занят анализом случившегося. Ответная улыбка была дежурной. Он чмокнул ее в щеку и обратился к Димке. «Пошли побродим, что ли? Такая возможность открылась». «Погодите, я сколько у вас прошло времени?» – спросила Эл. 3 месяца 4 дня, – ответил Алик. Он соскучился, готов был броситься к ней с объятиями, но счел, что в подобной обстановке, в состоянии Эл, проявление чувств излишнее. У нее голова кругом шла от происшествия. «Признайся, ты очень хотела меня видеть», – пошутил он, обнимая ее сзади, целуя в макушку. Элла жила вдруг и тоже улыбнулась, повернулась, обняла его. «Так и есть!» — воскликнула она. «Все-таки страсть иногда движет миром!» «Глубокомысленные наблюдения, пиглица с тобой?» — спросил Дмитрий. «Кто?» «Кто-кто, мышка-нарушка, Ника!» В голосе Дмитрия звучала некоторая тревога. «А, нет, она там осталась. Ребята тут, Оля, Игорь, Тиамит тоже». «Значит, почти все в сборе?» «Что-то затевается», — азартно поинтересовался Дмитрий. «Нет, мне бы с тем, что есть, разобраться», — ответил Эл. «Ну, капитан, ты себя недооцениваешь». «Я хочу всех увидеть. Где они?» — сказал Алик. «Да где-то тут неопределенно», — ответил Эл. «Погоди», — Дмитрий многозначительно поднял палец вверх, прислушиваясь и указал за спину Алика. «Там!» «Пошли проверим», — предложил Алик. И они пошли по галерее. Дмитрий намеренно сильно топал. Правда, в домашних тапочках у него плохо выходило шуметь. Галерея хранила тишину. «Мы тут!» — крикнул он. И голос превратился в эхо. По галерее им навстречу легкими шажками семенила Оля. «Тиамит сказал, куда мне бежать. Он вас почувствовал. Как здорово! Привет!» Алик первым получил порцию приветствий. «Привет, Оленька», — сказал он. «Алик, Димка!» Ольга кинулась к Дмитрию, он поцеловал ее в щеку. «Какой же ты здоровый, я уже успела и забыть, Димка!» — ликовала Ольга. «Ребята, мы опять вместе! Эл, ты молодец, как ты смогла?» Скоро появился Игорь в сопровождении Тиамита. «Мне показалось, что небо стало более ясным. Бродяги! А, как же я рад!» — ликовал Игорь. Они обнялись по очереди. Тиамит и Эл встретились взглядами. Эл сияла счастьем, Алик обнимал ее за плечо, что-то говорил друзьям. Он в знак общей благодарности снова поцеловал Эл в щеку. Она уловила вопросительный взгляд мага и просияла в ответ счастливой улыбкой. «Скучно вам в прошлом?» — спросила в этот момент Ольга. «Нет, нисколько», — возразил Алик. «Он вообще это», — возразил Дмитрий. «Ника осталась дома. Эл наказала ее», — сообщила Ольга. «Хвала небесам! Мое нежное сердце не выдержало бы бурной встречи», — пошутил Дмитрий. «За что наказано?» «За константы по навигации». «Так ей и надо!» «Дмитрий, ну что она тебе сделала?» — возмолилась Ольга. Дмитрий не ответил, увлеченный вопросами Игоря. Он косился на Тиамита время от времени, потому что присутствие мага было для него важней. Димка не увидел покоя и радости в его глазах, а значит, объединение их аравы было ему не совсем по душе. А потом что-то иное. Тиамит кивнул ему, когда Дмитрий прямо посмотрел в лицо старику. Ему показалось, что он приветствует его. В ответ Димка тоже кивнул. Тиамит захватил его внимание. Дмитрий был готов хоть сейчас оставить друзей ради короткой беседы с покровителем Эл. Согласие прочиталось в глазах Тиамита. Дмитрий ответил вторым кивком понимания. «Что вам более интересно?» — заговорила Эл, обращая на себя внимание. «Осмотреться или услышать мою историю?» «Историю!» — закричали несколько голосов сразу. «Идет. Пошли на берег, устроимся там и поговорим». Алик знал часть истории, в которой сам участвовал. Он видел ситуацию глазами Кики. Но рассказ Эл начался с гораздо раньшей точки отсчета. Он ощутил, как все замерли, когда Эл заговорил о своем вынужденном уходе. Он испытал старое чувство вины, тоску и грусть, окунаясь снова в воспоминания. «Вы можете смело перебивать меня, говорите, если вам скучно или неинтересно. Я не могу рассказывать абсолютно все. Что-то уже не важно, но что-то еще не важно», — говорила она. Элла глядела сидевших на песке в кружок людей. Тиамит сел поодаль на камни. Тут Элла явственно поняла его. Он выразил всем существом просьбу не рассказывать, что она дочь владыки. А если получится, не употреблять понятие «великое». Эл остро почувствовала грань между собой прежней и нынешней. Она, наделенная могуществом, без труда сообразила бы, что следует рассказывать в дружеском кругу, а что оставить в тайне. Но даже не будучи столь сильной, как когда-то, она ощутила разницу в опыте своей и людей, тесным кружком, сидевших рядом. Взглядом Дмитрий сказал ей, а стоит ли? Но они ждут рассказа, ждут трепетно и давно. Они заслужили право знать ее секреты хотя бы потому, что сохранили добрые чувства, возродили дружбу и готовы идти дальше. Трудно поверить, что когда-то они чувствовали вражду и ненависть. Страдали по прошлому и боролись каждый со своей темнотой. Эл начала рассказ со встречи с Лораланом. Но сообщала о нем скупо, заметив попутно, как напрягся Алик, как усмехнулся Тиамит. Потом она долго говорила о начале жизни на острове, излишне описывая подробности. Она увлеклась, показывала руками, как обычно, то, что появлялось и рождалось. Она делилась переживаниями. Они редко видели Эл такой со времен войны. Этот артистизм демонстрировал ту ее сторону, которую трудно было в ней различить в обыденности. Панцирь приоткрылся, ее душа блистала трепетными красками. Описания говорили о сокровенных переживаниях, история Эл вызывала в их душах тревогу. Она показывала параллели с ними. Они узнали, как возникло удивительное по красоте место, где они теперь встретились. Эл останавливалась и спрашивала, не устали ли они, желают остановить рассказ. Они протестовали, и так дело дошло до визита в миры. И тут Эл стала более скупой на описание, старалась подбирать выражения. Со стороны казалось, что она утомилась, Алекс знал, как трудно обрисовать те события в коротком рассказе. Перед Эл стояла трудная задача. Она должна была передать события, которые могут показаться фантастическими. И тут он понял, что сам был участником первого похода. Дмитрий застрял в скальном мире и стало на душе тревожно и грустно. Снова он был виноват в обмане, нарушении законов, который скоро откроется. Из-за него Эл застряла в мирах. Ему стало отчаянно не по себе. Придется посмотреть друзьям в глаза. Даже Дмитрию, который всегда сначала сердился, потом старался понять. Но понял уже, стоило опять всплыть этому пласту прошлого, Алик пережил старые муки снова. Тиамит смотрел на него, временами кивал головой, то ли осуждающе, то ли сочувственно. Он наблюдал за ними всеми сразу. Ему, умудренному долгой жизнью, было не в диковинку, что столь значимое существо, как Эл, привяжется к обычным людям и станет считать их неотъемлемой частью своего мира и своей жизни. Они же, без всякого знания о ее предназначении, ответит уважением и трепетной заботой. История Алмейры вызывала бурный интерес, а весть, что во дворце есть библиотека, вызвала ажиотаж. Незнание языка их не остановило, рассказ ненадолго прервался, но потом снова вернулся в старое русло. Решение Эл оставить состязание вызвало всеобщее удивление. «Эл, ты же как бульдог. Если что-то начала, то не отступишь. До сих пор удивляюсь, как же ты отказалась», — возмутился Дмитрий. «Не ты один, Дмитрий, поражаешься этому поступку. Я рада, что тогда возобладал здравый смысл», — ответила Эл. «Это несколько облегчило мою жизнь в дальнейшем». Эл не упоминала своих чувств к Алику, но в процессе рассказа Игорь вдруг предположил, что в этой роли выступал кто-то из ребят, и, судя по ошибкам и поведению, это был именно второй их капитан. Речь зашла об этом, и все потребовали объяснений о догадке Игоря. «Прости, капитан», — обратился к Алику Игорь, «но самое неприемлемое для меня такое качество — это гордость и стремление соревноваться с более сильными. Ты уж прости, но все эти твои беды от этого. Когда-то ты состязался с Эл, потому что ты не штурман, ты полководец. Этакое рыцарское стремление быть первым. Я подчеркиваю слово «рыцарское», поскольку тобой обычно движут благородные стремления. Идеализм и любовь, но когда дело доходит до выбора средств, тут ты даешь сбой на таких простых вещах. Будь на месте Кики Дмитрий, он бы в душу кал в лес, влюбил бы ее в себя до обморока и увел бы с собой без борьбы. Потому что Димка своих правил не устанавливает, а ты волей хочешь взять то, что берется согласием. «Какой я хороший!» — пропел Дмитрий. «Легко обсуждать то, что уже случилось», — возразила Эл. «Знаешь, мой дорогой аналитик, как непросто влезть в чужую шкуру. Роль была сыграна наилучшим образом, если учесть ранг его персонажа. Он никогда не делал то, что делал, например, я. Мне знаком настоящий Киха, и могу заверить, что сыграно было так, что не подкопаешься. Я его не узнала. Потому что если бы узнала, нам конец», — согласился Дмитрий. «Я не знаю подробностей заварухи, но думаю, их главный все знал заранее. Ты молодец, Эл, и вовремя сообразила, что сам ход событий не ведет к победе». «А что было с Алмейрой и Родобортом?» — спросила Ольга. «Эта история имела неожиданное и решающее для меня продолжение», — сказала Эл. «Алмейра — автор синего фолианта, который вы разыщете в библиотеке, если, конечно, разыщете. Если вам положено знать, то вы узнаете». «А что за огромная книга там лежит?» — спросил Игорь. «Ты уже был в библиотеке?» — удивилась Эл. «Я его там нашел», — подал голос Тиамит. «Если есть двери, значит, должны они куда-то вести», — предположил Игорь. «Осторожно, пока не освоитесь, я бы не советовала вам экспериментировать с дверями. Не уверена, что сама знаю все их свойства», — заметила Эл. «Слушаюсь, капитан. Так что за книга?» — сказал Игорь. «Я не знаю, я ее не открывала». «Так она открыта», — сообщил Игорь. Эл пристально посмотрела на него. Она уставала, постепенно стали спускаться сумерки, и рассказ о состязании наследников еще оставался недосказанным. Эл сдалась первой, после рассказа об уходе из города проклятых. Она повалилась на спину. «Остальное потом, надо еще вернуться во дворец». «Я покажу им комнаты, ты можешь спать здесь», — сказал Тиамид. «Я тебе буду так признательна», — вздохнула Эл. «Интригующая история, дотерпеть бы до завтра. Я не усну после такого, как в сказке побывал», — рассуждала Ольга. «Спать, все, спать, спать!» — по-хозяйски стал спроваживать всех Дмитрий. Он не прогнал только Алика, который остался сидеть рядом с засыпающей Эл. «И как же ты простила меня после всего этого?» — вздохнул он печально. «Потому что я любила тебя. И сейчас люблю», — бормотала Эл сонным голосом. «Мне вот только с Тиамидом поговорить». И она заснула. Алик склонился, хотел поцеловать ее, но услышал шум. Дмитрий тихо крался к ним. «Идем», — сказал он. «Я бы лучше с ней побыл». Тиамид сказал, что она любит спать здесь, одна. «Он комнаты покажет. Говорит, мы сами двери не откроем». Алик согласился уйти, чтобы Димка не бубнил, и пошел за ним вглубь острова.